Часть четвертая. Правосудие. Глава первая. Сведения, сообщенные привратницей, не содержали в себе ничего. По ее описанию, невозможно было отыскать кучера среди 15 или 16 тысяч ему подобных. Кроме того, было очень возможно, что этот кучер был не настоящий, а переодетый. Рене не сомневался больше, что несчастная девушка попала в ловушку. Но кто устроил эту ловушку? Тогда Рене вспомнил про негодяя, которому он, по всей вероятности, был обязан своим арестом, и который, пробравшись в его комнату на Королевской площади, подложил ему в стол бумагу, к счастью, найденную Бертой. Очень возможно, что ловушка была устроена именно им. Но кто он был? Очевидно было, что он человек могущественный, так как имел достаточно влияния, чтобы арестовать Рене. Но каким образом найти его след? Обратиться в полицию было невозможно, так как префект полиции, узнав об исчезновении Берты, потребовал бы объяснения. А для этого Рене должен был открыть тайну, которая ему не принадлежала. И к тому же полиция, которая не могла 20 лет тому назад найти настоящих преступников, по всей вероятности, не нашла бы их и теперь. Рене не допускал мысли, чтобы молодую девушку могли убить, и предполагал только, что ее арестовали на время, рассчитывая напугать и вынудить отказаться от своих планов. Вдруг он вспомнил о бумажнике, украденном ночью Жаном Жиди. По словам мистерис Дикторн, в этом бумажнике, кроме денег, находились бумаги. Может быть, эти бумаги могли объяснить что-нибудь, и Рене приказал кучеру ехать на улицу Ребеваль, где жил Жан Жиди. Но и там, точно так же, как и на улице Нотр-Дам-де-Шан, он не застал никого. Привратница объявила, что не видела, чтобы ее жилец возвращался. Время шло, а Рене не узнал еще ничего. Он начал бояться, что Жан Жиди пустился в бегство с украденными деньгами. А если это было так, то все старания пропадали даром. Тем не менее, Рене решил обыскать весь Париж, чтобы найти Жана Жиди. Что касается Берты, то он вспомнил про доктора Этьена Лорио, который любил ее больше жизни, и, не теряя ни минуты, отправился на улицу Кювье к молодому доктору. Этьен, вернувшийся домой в 5 часов утра, еще не ложился. Он припоминал события прошлой ночи и спрашивал себя, правду ли, говорила мистерис Дикторн о причине своего обморока. Сначала он поверил ей, но теперь, подумав, начал сомневаться. Впечатление, произведенное последней живой картиной, казалось ему странным, и он инстинктивно искал в нем тайны Рене Мулена и Берты, но постепенно усталость победила его, озабоченность, и он задремал, сидя в кресле. Около 8 часов утра он был разбужен громким звонком. «Кто может прийти так рано?» — думал он, протирая глаза. Этот вопрос был разрешен почти в ту же минуту, так как служанка открыла дверь его кабинета, говоря: «Дядюшка». «Мой дядя Пьер?» — удивился молодой человек. «Просите его скорее». Пьер Лорио в ту же минуту появился на пороге. Выражение его лица так изменилось, что делало его почти неузнаваемым. «Здравствуйте, дядя», — сказал Этьен, подбегая к нему. «Но что с вами?» — продолжал он, заметив его расстроенное лицо. «Дело плохо», — ответил дядя. «Вы больны? О, если бы только это! Ты прописал бы мне слабительное, и все было бы в порядке». «Так в чем же дело? Почему у вас такой погребальный вид? Почему? А, черт возьми! Есть отчего! Понимаешь ли ты, твоего дядю обманули, как какого-нибудь мальчишку». «Но что же с вами сделали?» «У меня украли мой фиакр». Этьен с удивленным видом поглядел на дядю. «Да, мой фиакр номер 13, — продолжал он, — и милорда, ты отлично знаешь милорда, старую лошадь, которая, тем не менее, лучше всех молодых. Если бы мне попался этот негодяй, я задушил бы его собственными руками». «Успокойтесь, успокойтесь», — сказал Этьен. «Объясните, что случилось». «О, это недолго рассказывать. И дядюшка рассказал, как накануне вечером исчез его фиакр. «Ну что же, вы его нашли?» — спросил доктор. «Да, сегодня утром. И в каком состоянии? Милорд страшно усталый. Весь экипаж покрыт жидкой грязью, чуть не до верха. А мне, старому кучеру, мне пришлось проходить пешком целую ночь, да еще заплатить 15 франков. Дядя, вы от этого не разоритесь?» «Конечно, не разорюсь, но меня надули, и это приводит меня в ярость. Я с большим удовольствием заплатил бы 30 франков, только бы этого не было. А так, как я проезжал мимо тебя, то заехал облегчить себя, рассказав свое горе. Вы хорошо сделали, дядя, и я надеюсь, что вы останетесь со мной завтракать. Разве ты не едешь сегодня в госпиталь?» «Нет, дядя. В таком случае я очень рад и с удовольствием позавтракаю с тобою, тем более, что я не расположен сегодня работать». «А я, дядя, был сегодня ночью на балу». «Вот как? Ты ездишь по балам?» «Держу пари, что ты забавлялся больше, чем я, бегая целую ночь в поисках милорда. Я не особенно люблю большие собрания, но не мог отказаться от приглашения одной из моих клиенток». «А, так это одна из твоих клиенток?» «Да». «Значит, она живет в этом квартале?» «Нет, на другом конце Парижа, на Берлинской улице». Эти слова обратили на себя внимание Пьера Лорио, так как он вспомнил о рассказе своего приятеля Сан-Суси. «На Берлинской улице?» — повторил он. «А, на Берлинской улице!» «Ну да, дядя, это, кажется, вас удивляет?» «Да, потому что напоминает мне одну историю, которую рассказывал мне товарищ как раз в то время, когда у меня украли мой фиакр». «Историю, относящуюся к Берлинской улице?» «Да. И к моей клиентке, мистерис Дикторн?» «Нет, не к этой даме, но к другой особе, которую ты знаешь, или лучше сказать, знал». «Особе, которую я знал?» — повторил молодой человек, заинтересованный оборотом, который принимал рассказ. «Да, и знал недавно. Но я полагаю, что после истории с медальоном и маленького объяснения, которое за этим последовало, ты расстался с нею». Этьен побледнел. «Вы говорите про Берту Монетье?» — спросил он дрожащим голосом. «Конечно!» — закричал Пьер Лорио. «Я говорю о девчонке из улицы Нотр-Дам-де-Шан». «Что же вам рассказали?» — спросил с беспокойством молодой человек. «Один анекдот, являющийся продолжением приключения на Королевской площади». «Это приключение, как вы его называете, — поспешно ответил Этьен, — теперь известно мне во всех подробностях. Ночная поездка мадемуазель Берты, подозрительная внешне, в сущности, была совершенно безобидна. Все было мне объяснено». «Ага», — насмешливо сказал кучер фиакра номер 13, — «тебе дано объяснение». «Да, вполне достаточное». «Кем? Этой барышней?» «Да, дядя». «И тебе было этого достаточно?» «Да, так как я получил доказательство, что Берта говорила правду». «Доказательство», — повторил Пьер Лорио. «У женщин всегда есть десятки доказательств. Итак, по твоему мнению, мадемуазель Монетье ходила на Королевскую площадь не на свидание?» «Нет, дядя. А вчера вечером, когда за нею приехали в экипаже от имени одного господина, тут тоже, по твоему мнению, не было ничего странного?» «За Бертой приезжали вчера вечером?» — с удивлением закричал доктор. «Да, между 10:30 и 11:00. «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверен. И мой приятель Сан-Суси должен был отвезти ее на Берлинскую улицу». «Вы знаете номер?» «Сан-Суси говорил про номер 24». Этьен вздохнул свободно. Он начал успокаиваться. «От чьего имени за нею приезжали? Вы это также знаете? От имени некоего Рене Мулена?» «Я не ошибся», — закричал доктор, говоря больше самим собой, чем с дядей. «Берта и Рене исполняли роли в последней картине. Я догадался». Пьер Лорио слушал, разинув рот, и удивлялся спокойствию племянника. «Как?» — спросил он. «Вчерашняя поездка кажется тебе естественной?» «Да». «Но ты сумасшедший!» «Нисколько. Я должен был предвидеть то, что вы скажете, клянусь вам. Берта достойна меня, и когда я объясню вам ее поездку на Королевскую площадь и присутствие в отеле на Берлинской улице, вы первый согласитесь, что впечатление часто бывает обманчиво». Пьер Лорио совсем не чувствовал себя убежденным. «Ты можешь объяснить мне это сейчас?» «Нет, дядя, теперь еще не пришло время». «Так значит, это тайна?» «Да». «Ты знаешь, что я не люблю тайн. Однако в семействах бывают тайны, дорогой дядя, тайны печальные и ужасные. Но будьте спокойны, близок час, когда все прояснится». «Если это правда, тем лучше. Ты, конечно, влюблен, но я, как Фома неверующий, не успокоюсь до тех пор, пока не увижу собственными глазами». Второй громкий звонок, раздавшийся в передней, прекратил разговор дяди с племянником. «Вероятно, за тобой пришли от какого-нибудь тяжело больного», — сказал Пьер Лорио. В ту же минуту служанка вошла в кабинет. «Что такое? Какой-то господин желает говорить с вами. Кто-нибудь из клиентов?» «Нет, я никогда его не видела. Он приказал доложить вам, что его зовут Рене Мулен». «Рене Мулен!» — в один голос вскрикнули Пьер Лорио и Этьен, оба одинаково удивленные. «Просите его скорее», — сказал Этьен. Затем, обращаясь к дяде, он прибавил: «Я полагаю, что сейчас вы перестанете сомневаться». В эту минуту в комнату вошел механик. «Что такое?» — спросил доктор, увидев его расстроенное лицо. «Вы принесли мне известие о каком-нибудь несчастье?» «Я не хочу еще верить, чтобы это было несчастье», — ответил Рене. «Но во всяком случае я принес плохое известие. Я пришел просить вашего совета и помощи». «Я не откажу вам ни в том, ни в другом. В чем дело?» «Мы не одни», — сказал Рене, указывая на Пьера Лорио. «Это мой дядя. Я ему вполне доверяю. Он знает все мои дела, и вы можете говорить при нем». Кучер фиакра номер 13 внимательно рассматривал механика и делал вывод, что у него открытое и благородное лицо. «Речь идет о мадмуазель Берте», — ответил Рене, поклонившись дяде доктора. «Я так и думал. Она больна?» «Нет, она исчезла». «Исчезла?» — закричал Этьен, пораженный в сердце. «Да. После того, как сыграла свою роль на балу мистерис Дикторн, «Вы знали, что она должна была туда приехать?» — с удивлением спросил Рене. «Одно совершенно случайное обстоятельство открыло мне это». «Ну так я должен вам сказать, что мадемуазель Берта не была на Берлинской улице, и я напрасно ждал ее. Я послал за нею экипаж, и мой кучер приехал сообщить мне об исчезновении молодой девушки». «Боже мой!» — прошептал доктор. — «Что это значит? Были ли вы сами на улице Нотр-Дам-де-Шан?» «Я только что оттуда. Экипаж, которого я не нанимал, приехал вчера вечером в 10 часов за мадмуазель Бертой, которая с тех пор пропала». «Экипаж, которого вы не нанимали?» — повторил Этьен. «Я право не понимаю. Я сейчас объясню». И Рене Мулен вкратце рассказал то, что уже известно нашим читателям. Пьер Лорио слушал с глубоким изумлением, и в его мозгу происходила усиленная работа. «А!» — закричал он вдруг. «Я начинаю понимать. Вы поручили заехать за вашей барышней моему сотоварищу Сан-Суси. Я не знаю имени кучера, но у меня есть номер экипажа». «Какой?» «766?» «Да, это номер Сан-Суси. Я вам сейчас расскажу что-то. Я сильно подозреваю, что мой фиакр, мой знаменитый номер 13, играл роль в этом деле». «Ваш фиакр, дядя?» «Ты сейчас увидишь. Мы обедали вчетвером в трактире, и Сан-Суси рассказал нам, что должен ехать в 10:30 за мадемуазель Бертой Монетье от имени господина Рене Мулена. И вот каким образом мой племянник Этьен узнал, что она должна была быть вчера на Берлинской улице. Немного раньше 10 часов Сан Суси вышел, чтобы отправиться за вашей барышней, и сейчас же вернулся сказать мне, что у меня украли мой фиакр. И вы не выбьете у меня из головы мысль, что им воспользовались для того, чтобы увести барышню. «Может быть, это и так, — сказал Рене, — но это только предположение». «Не можете ли вы узнать что-нибудь, дядя?» — спросил Этьен. «К несчастью, нет. Если бы я мог это сделать, то дорого заплатил бы тот, кто меня надул». «Но вы нашли ваш экипаж?» «Да, сегодня утром, но ни лошадь, ни карета ничего не могут мне рассказать». «А может быть, и могут», — возразил механик. «Как может быть? Вы шутите?» «И не думаю. Но допустим, что ваш фиакр действительно увез мадемуазель Монетье». «Да, допустим. Тогда кто знает, может быть, сам фиакр доставит нам какие-нибудь доказательства о том месте, куда ее отвезли?» Пьер Лорио покачал головой. «Я сомневаюсь», — сказал он. «Я думал то же самое и старался найти какое-нибудь доказательство, но тщетно. Мы снова поищем вместе». «Я должен передать вам важную вещь, Рене», — перебил Этьен. «Для того, чтобы увезти Берту, воспользовались вашим именем. Кучер фиакра номер 766 уже сказал мне это. Вероятно, кто-нибудь знал, что вы имели намерение привезти мадемуазель Монетье в отель мистерис Дикторн». «Нет, никто. В таком случае это событие кажется мне необъяснимым». «Точно так же, как и мне. К несчастью, нельзя спорить о том, что очевидно». «Послушайте, господин Рене», — продолжал молодой доктор, — «кого вы подозреваете в этом похищении?» «Я не подозреваю, а прямо обвиняю могущественных врагов, ненависть которых выражается по-разному. Тех, которые арестовали меня, заставили судить и даже рассчитывали отправить меня в Кайенну за преступление, которого я не совершал». «Как бы ни были могущественны эти враги, — возразил Этьен, — мы пойдем к ним вместе и заставим отдать нам Берту, угрожая в случае отказа донести на них полиции. Увидев себя разоблаченными, они испугаются и уступят». «К несчастью, это невозможно, — возразил Рене. — Почему невозможно? Не выдавая той тайны, которая не принадлежит мне, я могу вам сказать, что враги, против которых я и мадемуазель Берта боремся, нам неизвестны». Этьен сделал жест удивления. «Я понимаю, что это вас удивляет», — продолжал механик. «Это кажется вам невероятным, а между тем это так. Случай навел меня на след, который я считаю хорошим и который должен помочь мне открыть истину. Один из негодяев пробрался в мою квартиру на Королевской площади, чтобы украсть доказательства преступления, совершенного им раньше. Мадемуазель Берта находилась там в одно время с ним, для того, чтобы спасти это доказательство от обыска, который должен был быть сделан на другой день. Она видела этого человека и может узнать его, но мы не знаем его. Обратитесь к императорскому прокурору». Рене покачал головой. «В настоящее время правосудие только помешало бы нам. Мы должны действовать одни, без всякой помощи, до того дня, когда, овладев доказательствами, мы будем вправе сказать представителю закона: вы дали упасть голове невиновного. В настоящую минуту мы указываем вам настоящего убийцу, доктора из Брюнуа. Исполняйте ваш долг и восстановите доброе имя мученика. Я уже надеялся, что достиг этой цели, но злодеи не дремали. И Берта исчезла, а без нее я не могу ничего сделать. Вы ее любите и убеждены, что она достойна вас. Помогите мне найти и освободить ее». «О, я готов! — закричал молодой доктор. — Я готов умереть для нее!» «А меня-то и забыли, — сказал Пьер Лорио. — Я тоже хочу получить свою долю хлопот. Что надо сделать?» «Мне пришла в голову одна идея», — сказал Этьен. «У меня есть друг, занимающий высокое положение. Этот друг вам известен. Это Генри де Латур-Вадье. Его положение как адвоката открывает ему двери суда, а как сын сенатора он имеет влияние в префектуре. Не может ли он употребить его в нашу пользу, дав нам в помощь ловких агентов?» «Каково бы ни было влияние господина де Латур-Вадье, — возразил механик, — он не получит помощи префектуры, не дав объяснений, а он точно так же не должен ничего знать». «Да, я это понимаю, — перебил Пьер Лорио, — но то, чего не можете сделать вы, могу сделать я». «Вы, дядя? Каким образом?» «Очень просто. Я уже говорил вам, что убежден в том, что мой фиакр использовали для похищения молодой девушки, которую так любит Этьен, и которая, я начинаю так думать, действительно невиновна. Конечно, негодяй, взявшийся за это дело, не хотел компрометировать себя, наняв экипаж или взяв для этого собственный, а решил дело гораздо проще, взяв на время мой номер 13. Не забудьте, что у меня украли лошадь и карету в двух шагах от улицы Нотр-Дам-де-Шан. «Вы, должно быть, правы», — закричал Рене. «Конечно, я прав. Но к чему вы хотите прийти? А вот к чему. Если мой фиакр был средством преступления, то надо узнать, где был мой фиакр. Если бы это можно было сделать? Конечно, можно. У моего фиакра нет языка, чтобы ответить. Но за него ответит полиция». «Не надейтесь на это», — сказал Рене. «Полиция просто откажется производить расследование по поводу потерявшегося и снова найденного фиакра». «Да и на чем вы можете основывать вашу просьбу об этом, по-видимому, бесполезном следствии?» «А, черт возьми! Это не очень трудно придумать. Я скажу, что под подушкой моего фиакра было сложено пальто, а в кармане этого пальто лежали важные бумаги, и что у меня украли и бумаги, и пальто». «Эта идея не дурна», — сказал механик. «Итак, я иду домой за деньгами», — сказал Пьер Лорио, «и возвращусь подать жалобу императорскому прокурору, и мы увидим тогда, найдут ли наших негодяев». «Вам нечего беспокоиться, дядя, идти за деньгами. Я сейчас вам дам нужную сумму». «Хорошо», — сказал Пьер Лорио. «В таком случае давай деньги, я сейчас же отправлюсь». «Прежде чем идти, — вмешался Рене, — я хочу осмотреть ваш экипаж». «Это очень легко. Он дожидается внизу. Его сторожит комиссионер. С той минуты, как фиакр найден, в нем ничего не изменилось». «Да, ничего. В таком случае нужно его осмотреть». Рене и Пьер пошли вперед. Этьен с любопытством следовал за ним. Дядя молодого человека открыл одну из дверей, говоря: «Посмотрите, все подушки запачканы грязью, а они были обиты наново». «Да, действительно», — ответил механик, с любопытством осматривая внутренность экипажа. «Вот грязный след от прикосновения засаленных панталон. С одной стороны, на полу также грязь. Человек, сидевший в экипаже, часть дороги прошел пешком». «Черт возьми, как вы наблюдательны», — сказал старый кучер. «Я просто смотрю и делаю выводы». «Продолжайте», — сказал Этьен, которого сильно интересовали замечания Рене. «Я также начинаю думать», — сказал друг Рене, «что ваш экипаж служил для похищения мадемуазель Берты. Во всяком случае, в нем сидела женщина». «Вы нашли какие-нибудь доказательства?» — поспешно спросил Этьен. «Посмотрите». И говоря это, Рене показал дяде и племяннику маленькую вещичку. «Это пуговица от женского ботинка», — сказал Пьер Лорио. «А перед тем, как у меня украли мою коробку, я ее только вычистил». «Эта дама или девушка», — продолжал Рене, — «садилась с правой стороны. В этом месте ковер только слегка запачкан. Очевидно, что особа, сидевшая тут, только перешла через тротуар. Вы видите, что ваш фиакр начинает говорить?» «Да, это правда!» — с восторгом прошептал Пьер. «Похитителей должно было быть двое», — заметил Этьен. «Без сомнения. Один сидел внутри кареты, наблюдая за бедной девушкой, а другой — на козлах, переодетый кучером», — закончил Рене, продолжая розыски. Поднимая подушку, Рене нашел штук 5 номерков, таких же, как тот, который Берта сунула себе за перчатку. «Это номера, которые я кладу в карету для путешественников, которые их спрашивают», — сказал Пьер Лорио. «Прежде чем ехать, я положил туда полдюжины». Рене пересчитал листки. «Все ли они?» — спросил Пьер. «Нет, одного нет». «Может быть, вы ошиблись, когда клали?» «Может быть, но это меня удивило бы». «Мы сбиваемся с пути», — перебил молодой доктор. «Все это не говорит нам о том, в какую сторону мы должны направить наши розыски». «Но то, чего не сказала нам внутренность фиакра, может быть, скажет наружная сторона?» И Рене, захлопнув дверцы, стал осматривать колеса. Они были густо покрыты желтоватой грязью. Большие комки грязи покрывали кузов. «Фиакр выезжал из Парижа», — продолжал механик. «В этом нечего сомневаться. Он ехал по немощенной дороге. Посмотрите на подковы лошади». По дороге кучер спустился на землю и затем снова сел на козлы, так как на подножке и в ногах на козлах мы видим ту же самую грязь, которая покрывает колеса экипажа и ноги лошади. «Человек, сидевший внутри, также выходил», — продолжал Рене. «Об этом можно судить по тем следам, которые он оставил на ковре внутри кареты». «Но», — заметил старый кучер, — «во многих местах можно, не выезжая из Парижа, ехать по такой же желтой глинистой дороге. Например, в Монмартре, у Пер-Лашес». «А где нашли фиакр?» — спросил Рене. «На набережной Рапе. В котором часу?» «В половине первого ночи». «Лошадь была очень утомлена?» «Да, сильно. Нет сомнения, что милорд должен был проделать дальний путь». «В котором часу вы заметили исчезновение вашего фиакра?» — продолжал Рене. «Незадолго до 10, — ответил Пьер Лорио. «Следовательно, между этим временем и тем, когда карету нашли на набережной Рапе, прошло 2,5 часа». «Да, и знаете, что меня удивляет и чего я не понимаю?» «Чего?» «Когда милорда нашли, на морде у него был надет мешок с овсом». «О, это хитрость, шитая белыми нитками. Хитрость воров, которые украли экипаж, и затем, когда он стал им не нужен, снова надели на лошадь мешок с овсом, чтобы заставить думать, будто лошадь ушла сама. Они рассчитывали на это, чтобы сбить с толку разыскивающих». «Это может быть правдой». «Наверняка правда», — подтвердил Пьер Лорио. «Итак», — продолжал механик. «Нет сомнения, что фиакр был оставлен на том месте, где он стал не нужен. Поэтому, вероятно, в нем ездили в сторону Берси, Венсена или Монтрейля. И я отдаю предпочтение Монтрейлю, так как там почва глинистая». «Значит, по вашему мнению, они выезжали из Парижа?» — спросил доктор. «Да, повторяю вам. Они выезжали из Парижа и притом ехали по немощенной дороге. Поэтому направим наши розыски в сторону Монтрейля, не считая тех розысков, которые будет делать полиция по жалобе господина Лорио». «Если фиакр переезжал через заставу, — сказал Этьен, — тогда, по всей вероятности, полицейские должны были заметить номер». «Да, он, кажется, достаточно заметен, — сказал Лорио. Номер 13. Это привлекает внимание». В это время Рене обошел вокруг фиакра. «К несчастью, этот шанс у нас отнят», — сказал он. «Как это?» «Негодяи все предвидели и приняли предосторожности. Посмотрите». Говоря это, он указал на беловатое пятно вокруг номера. «Вижу», — прошептал доктор, — «но ровно ничего не понимаю. Разве вы не видите, что они заклеивали номера бумагой, и еще видны следы клея?» «А, мошенники!» — крикнул Пьер Лорио. «Негодяи! Попадись они мне!» К несчастью, мы еще не поймали их», — ответил механик. «Они предприняли все предосторожности. Тем не менее, я не теряю надежды. Час правосудия и мщения наступит». «Дай Бог, чтобы это случилось не слишком поздно», — прошептал Этьен. «Что же вы решили?» — прибавил он. «Надо действовать немедленно. Я не могу допустить мысли, что, может быть, Берта напрасно ждет нас. Прежде всего, нужно, чтобы ваш дядя подал жалобу. Я иду сию минуту. Дайте мне пуговицу от ботинка». Рене подал пуговку Пьеру, который спрятал ее в портмоне. «Теперь я возвращусь в отель на Берлинскую улицу. Я хочу уведомить миссис Дикторн, что вынужден оставить ее. Мне необходимо быть совершенно свободным и вполне располагать своим временем. Тем не менее, я не потеряю из виду этой дамы». «Что касается меня, — сказал Этьен, — то я не в состоянии оставаться без дела. Я отправлюсь собирать сведения в указанные вами местности. Когда и где я увижусь с вами? Я буду приходить к вам каждый вечер, и мы будем отчитываться друг перед другом о результатах наших поисков». «Вы по-прежнему живете на Королевской площади? Сегодня я перееду и дам вам новый адрес. Итак, до вечера». Рене простился с дядей и племянником и поспешно сел в фиакр, который привез его. Что касается Пьера Лорио, то он быстро позавтракал с Этьеном и отправился в суд.